«Вау!» — только и смог сказать офигевший толстяк. Этого, как ни странно, хватило для мотивации. Дадли так впечатлился сочинением кузена, что, придя в класс на урок географии, не лег по обыкновению спать, а очень внимательно стал слушать учителя, который как раз поднял тему вулканов Исландского острова. А послушав интересное, поневоле захочешь послушать еще и еще. С тех пор Дадли не отлынивал на уроках и старательно слушал, читал, конспектировал, запоминал. В общем, стал честно учиться. А спать он позволил себе на уроках физкультуры и школьного футбола, спорт был явно не для него. Но на это Гарри и сам глаза закрыл. Рано или поздно спорт сам найдет Дадли, когда-нибудь он займется боксом. Прошла зима, весна, приближалось лето и день рождения Дадли. И скоро, совсем скоро приедет тетушка Мардж со своим злым бульдогом. Гарри не один вариант встречи прикинул, пытаясь придумать точки подхода к Мардж и злыдню, но ничего не придумывалось, не мог Гарри представить добрую бескровную встречу. С тоски Гарри раскрыл подаренный Эвериттом альбом, взял карандаш и неумело, коряво, но вполне узнаваемо накалякал страшенную бульдожью харю и подписал: «Спасите, мне предстоит встреча с этим монстром». Ответ от Эверетта последовал немедленно: «Держись поближе к тем, кого собака не рискнет укусить, или посмеет, но сам знаешь». Гарри враз представил, как он прячется за дядей Вернаном и как этот бульдог прется к ним, как он рычит, скалится, лязгает клыками, нацеливается на ноги Гарри, но он-то рядом с кем? Вот то-то ж, спасибо, Эверетт. Так что Марджери Дурсль была очень сильно шокирована тем, что ее злыдень вырвал поводок из руки и понесся с рыком прямо на Вернана, горой возвышавшегося возле дубового бара в гостиной. Щупленького мелкого Гарри она не разглядела сперва, а когда увидела, то ничего не поняла. Вернан загородил собой племянника и ногой, подумать только, ногой, грубо отпихнул бульдога, да еще и рявкнул при этом: «Да уймишь ты свою бешеную тварь». Онемевшая от неожиданности Мардж просеменила вперед, ухватила валяющийся на полу конец поводка и подтащила злыдня к себе, недоуменно моргая на Вернана. Тот отвернулся к мальчику и озабоченно оглядел его. «Ты цел, Гарри?» «Да, я цел, дядя Вернан». Гарри прижался к необъятному пузу, прячась в объятиях дяди, и опасливо косясь на Мардж. У той сломался шаблон. Ненавистный засранец все-таки вылез из чулана и нашел укромный уголок в сердце Вернана Дурсля. «Вернан», — недоуменно прогудела Мардж, — «это же Поттер, вшивый подкидыш и неблагодарный мальчишка, которого вы зачем-то взяли к себе вместо того, чтоб утопить в тазике, то есть я хотела сказать, вместо того, чтоб выкинуть паршивца на помойку». Накаркала: «Да, он и так чуть не утоп, так что заткнись, Мардж, и псину свою заткни». Бульдог, хрипло лая, остервенело рвался с поводка, смотря на Гарри налитыми кровью глазами. Мардж подтянула пса за поводок, подняла и зажала под мышкой, посмотрела на Вернана и упрямо продолжила придирки: «Почему этот мальчишка все еще здесь? Разве не лучше было вышвырнуть его вон или, на худой конец, отдать в приют? Он не нравится мне, не нравится моему песику. Злыдничка так нервничает, когда видит этого недоноска». Гарри стоял, крепко прижавшись к дяде, смотрел на бульдога, зажатого под мышкой, смотрел в налитые кровью глаза и вспоминал открытия известных писателей и ученых. Собаки крайне негативно реагируют на привидений, НЛО, полтергейсты, магию и прочую аномалию. Злыдень, взрослый пес, столкнулся с непонятным явлением и не знает, как себя держать с этим. «Злыдень», — тихо заговорил Гарри, проникновенно и мягко обращаясь к бульдогу. «Злыдень, все хорошо. Я не обижу тебя, не обижу твою хозяйку. Не бойся меня, злыдень». Рокотание в глотке бульдога стихло. Поднялись ушки-лопушки, засопел мокрый нос. Мардж, не веря своим глазам, осторожно спустила на пол притихшего пса. Также осторожно отошел от дяди Гарри, медленно подошел к бульдогу, опустился на пол и доверчиво протянул ладошки, продолжая говорить: «Смотри, злыдень, я мальчик, такой же, как все, видишь, и магию поглубже затолкал, потому что прежний Поттер ею с перепугу просто на всю Джонсон-стрит фанил, пугая бедную, ни в чем не виноватую собаку». Бульдог уперся лапами в пол, вытянул шею и недоверчиво принюхался к странному ребенку. Дымная вуаль, окружавшая это невнятное существо когда-то, исчезла, сейчас перед ним находился просто маленький мальчик, ничем таким страшным не пахнущий. Поднялся короткий кривой хвост и завилял толстый зад, бульдог успокоился и признал ребенка. Облегченно выдохнула Мардж. «Понятно, мальчишку не зря Вернан защищает, произошло что-то в семье. Вот и злыдень разобрался, перестал кидаться на сопляка. Часом позже, ужин был в самом разгаре, вину дали подышать, и теперь гурманы оценивали его цвет, букет, ароматы, вкусовые качества, когда со стороны коридора донесся бульдожий лай и грохот. Посмотрев на Гарри, сидящего здесь же, за столом, рядом с Дадли, лимонадом и тортиком, взрослые переглянулись и повыскакивали из-за стола. В коридоре словно ураган прошел, по всему его протяжению валялись стулья, пылесос и тумба, а причиной разрушения оказались бульдог и молодой кот. Встретившись, Чудиска и Злыдень нашли знакомство приятным и решили отметить его собачьи-кошачьи погони, веселой и славной игрой для этих представителей своего вида. Пример с бульдогом натолкнул Гарри на одну интересную мысль, которую он воплотил в октябре 89 года. Дождливой ночью в окно дома Лавгудов влетела сова с посланием от Гарри Эванса. Глава 7. Скоро в школу. Следующие годы пролетели, как пушечный снаряд со стены крепости в залив. Сменялись сезоны, холода и летние теплые дни, прибавлялись в школах предметы изучения и росли мальчики. Вытянулся в высоту, стал тонким и длинным Эверетт, похожий на встрепанного черного аиста, такой же тощий и голенастый, с длинным носом-клювом. Раздался вширь добротный Дадли, ни на йоту не изменивший своим привычкам. Все так же он любил вкусно поесть и сладко поспать, но на уроках, слава богу, больше не отлынивал. Гарри тоже подрос. Никто бы теперь не узнал в нем того чахлого заморыша из прошлой жизни. Шрам исчез полностью, от него даже следа не осталось, что весьма удивило Гарри, но Северус объяснил ему, что шрам был магический, поэтому и исчез бесследно, в отличие от настоящих. Гарри посмотрел на руки, украшенные мелкими восковинами, следами порезов и царапин, полученных в разные годы в тех или иных случаях, и поверил, Северус сказал правду. Глаза не ограничены стеклами, рост соответственно возрасту, тело жилистое, сильное, ловкое. Правильное питание и нормальное подвижное детство дали Гарри положенное ребенку развитие. Уже четвертое лето подряд Гарри гостит в Коукварте, живет в Роуз-Эванс-Холле и бегает по улицам в компании Веретта и небольшой стайки коуквартских мальчишек и девчонок. Местные ребята давно привыкли к тому, что к их Веретту каждое лето приезжает друг из Суррея, и спокойно приняли Гарри в свою компанию. Тем более, что все были в курсе, с 11 лет их всех разбросает по разным пансионам. Тогда уж будет не до летних каникул с друзьями, со своими родителями бы провести 2 месяца в году. С ребятами всегда находились животные. Страшила Веретта, здоровенный мейн-кун, цвета черный дым, чудесная скумбрия Гарри, тощий дерзкий кошак с хитрющими серыми глазами, еще у Гарри была сова Минерва, постоянно находящиеся рядом. Кроме них, были питомцы у других ребят. Спаниель одного из мальчиков и огромная сука ирландского волкодава, принадлежащая хрупкой тоненькой девочке. Вся эта ребячья, собачья, кошачья и совиная компания так давно стала привычной на улицах Коукварта, что многие с наступлением летних каникул начинали сверяться с часами и смотреть в конец улицы, ожидая ребячью собачью ватагу с совой поверху. Особенно всех умиляли коты, косматый страшила с ней по и грациозной Чудиска Эванса, так мило и трогательно играющие и бегающие с детьми и собаками. В этот день, 25 июля, Гарри с Эвереттом не пошли гулять. Сегодня должны были прийти письма из Хогвартса, и мальчики с самого утра не отлипали от окна, ждали сов. Наконец те друг за другом влетели в гостеприимно распахнутое окно гостиной, большие бурые совы особого назначения, в клюве каждый, письмо, одно для Эверетта с Нипа и другое, для Гарри Эванса. Похватав письма, Гарри и Эверетт нетерпеливо распечатали конверты и погрузились в содержание. Официальную часть просмотрели по диагонали, похихикали над именем Минервы МакГонагалл, а вот список вещей изучили куда подробней. Так, одежда, мантии, плащи и перчатки, книги, это само собой, палочка. Тут мальчики украдкой переглянулись и хитренько перемигнулись, пролетели палочки, они без них колдуют почище Мерлина. Даже и непонятно уже, зачем им в школу маги. Но котлы, оловянные, стандартные размеры 2, комплект стеклянных или хрустальных флаконов, телескоп и медные весы напоминают маленьким сорванцам, что в школе обязательны уроки зельеварения, а также прочие волшебные дисциплины, вроде чары трансфигурации. Так что хочешь не хочешь, а ехать придется, чтобы стать полноценным волшебником, а не наивным самоучкой. Таланта мало для полных знаний, его надо развить и отшлифовать, чтобы твои умения стали профессией, а не просто «я так умею, и этого мне достаточно». Изучив списки, Пацаны с грохотом ссыпались по лестнице в холл, вопя на два голоса. «Папа, мы готовы!» «И дядя Сева, а как мы попадем в косой переулок?» Влетели в кухню, похватали с противня горячее печенье под возмущенные крики Клары и усвистели во двор, по опыту зная, что папу Сева придется ждать еще как минимум полчаса. Эти полчаса Северус тратил на любимого себя, прихорашиваясь перед зеркалом, взбивая пышный шейный бант, потом, не удовлетворившись, снимал и надевал другой, снова взбивал и примеривался, затем также пунктуально и любовно подбирал к манжетам запонки и придирчиво смотрел, подходят ли серебряные к черному бархату или лучше вон те, золотые к синему камзолу. Наконец, нарядившись во все шикарное и ладное и уложив роскошные черные пряди волосок к волоску, Северус неспешно вышел из дома к терпеливо ожидающим его мальчикам. С крыльца оглядев их, загорелых до шоколадного оттенка, лохматых и чумазых, обсыпавшихся крошками от печенья, он кивком головы отправил их умываться и причесываться. На себя и Веретты Гарри тратили ровно столько времени, чтобы отереть с лица и рук все пятна, стряхнуть с одежды крошки и провести расческой по лохмам, создав видимость прически. И вот они втроем идут по прямой, как полет стрелы, улицы, идут зачем-то в сторону заброшенной фабрики, закрытой в незапамятные времена. Эверетт был спокоен, а вот Гарри, напротив, очень удивлен, он недоуменно вертел головой во все стороны, глазея на чугунные ворота с табличкой «Не входить». Закрытый объект, на старые кирпичные стены, местами провалившиеся, с неопрятными кучами битого кирпича, поросшие камнеломкой, репейником и мокрицей, на пустые остовы фабричных зданий со слепыми провалами окон, в которых давным-давно повыбивали стекла. Смотрел и растерянно спрашивал себя, зачем они здесь, для чего Северус устроил им экскурсию на брошенный завод. Здесь было тихо, пусто и уныло. Лишь с легким шорохом пролетит какая-нибудь одинокая птица, привлеченная отсутствием людей. Один эпизод позабавил мальчика. По пустынной улице пролетел крупный черный жук, выписывая в воздухе кренделя и развороты, за ним, не отставая ни на дюйм, упорно летел воробей, выделывая в точности те же фигуры и повороты, что и жук. За кем осталась победа, Гарри не узнал, парочка скрылась за углом строения, но про себя он пожелал удачи воробью. Пройдя окраинные улицы и углубившись в хаотичную гущу старых построек, Северус наконец остановился, повел рукой перед черным проемом двери одного из домов и, немного выждав, провел мальчиков на оживленный и солнечный косой переулок. Опешив от неожиданности, Гарри, как тот барашек, вытаращился на бело-мраморный айсберг Гринготтса, сияющий вдали над крышами домов, потом оглянулся на проход, сквозь который они вошли, и глуповато заулыбался, начиная понимать, в каждом городе, где живут волшебники со своими семьями, установлены такие межпространственные порталы, чтобы без помех перемещаться в магическую часть мира. Весьма удобно, не нужно перемещаться в Лондон для той же цели, это можно проделать и по месту своего жительства. «А Хогвартс-экспресс тоже здесь?» – спросил он, задрав голову на высокого дядю Севу. «Конечно», – кивнул тот. «Портал на платформу для удобства установлен на той же заброшенной фабрике, чуть подальше, у разгрузочного склада для кокса на узкоколейке с вагонетками. Что ж, логично, городские железнодорожные пути тем самым состыкованы со скрытыми путями, по которым перемещается тайный волшебный поезд». Северус, придерживая мальчиков за плечи, начал лавировать сквозь толпу магов, пробираясь к банку. Очутившись в холле Гринготтса, Северус провел ребят к стойке с гоблином, к которому обратился со странной просьбой, настолько странный, что Гарри посмотрел на него вопросительно. «Подскажите, пожалуйста, где тут ключи создают?» Гоблин глянул на Северуса, скользнул взглядом по его сыну и, наконец, посмотрел на Гарри, поднял бровь, хмыкнул, цыкнув кривым клыком, и позвал: «Сразим, ты где там?» Означенного гоблина поблизости и в пределах видимости не наблюдалось, пришлось побегать поискать. Нашли, привели. К неожиданности Гарри, им оказался гном, коренастый, бородатый, в платке-бандане, похожий на сильно укороченного рокера. Из распахнутого кожаного жилета выпирало объемистое пузо, затянутое в черную майку. Оглядев Гарри, гном произнес загадочную фразу: «Ну, пойдем, отрок, сделаем ключик нового родоначальника». «Что?» Гарри ничего не понял, но послушно потопал за гномом, деловито подпихнутый в спину Северусом. «Иди, мол». Сразим долго вел Гарри по длинному коридору, больше похожему на туннель, привел в небольшую пещерку и подвел к стеклянному шкафу, в котором на стенде стояли разные металлические прутья. Отперев стеклянную дверцу, гном отступил в сторону, велев: «Возьмите прут, мистер Эванс». «А какой?» – опасливо моргнул Гарри. Гном пожал плечами. «Любой. Главное, прикоснуться к нему, все остальное сделает магия». Гарри опять ничего не понял, но покорно уставился на тоненькие прутики. Они были, судя по цвету, из разных металлов – золота, никеля, серебра, меди и бронзы. Был еще один какой-то металл, похожий на серебро, но светлее, какого-то лунного оттенка. А полисцирующий его блеск привлек Гарри, и он интуитивно потянулся к нему, сердцем чувствуя родное. Прикоснулся, взял, затаив дыхание, отошел от стенда и посмотрел на гнома. Тот одобрительно покивал, масляными глазками оглядывая паренька. «А вы не промах, мистер Эванс. Изо всех металлов выбрать гномью сталь, мильхилик далеко пойдете, сэр». Тут он посмотрел на руку мальчика и расплылся в широкой радостной улыбке. «Ага, есть у вас сейф. Привязаны вы, значит, к роду». Гарри посмотрел на руку и вздрогнул. Прут на его ладони превратился в красивый серебристо-лунный ключ с фигуристой бородкой и витиеватым причудливым плетением в колечке. «Что такое мильхилик?» – виновато спросил он, смутно догадываясь о роде. «Сплав наипрочнейших металлов», – пояснил Сразим. «Мильхиор, железный белый адамант и еще кое-что наше, гномье, секретное». Подумав, Гарри вдруг удивился. «А я думал, надо будет руку резать или палец колоть. Как так? Фы, зачем?» – фыркнул гном. «Зачем проливать кровь, если генетический код кроется в коже, поте и феромонах, запахи то бишь? Вы взяли прут голой рукой, не в перчатке, и этого для считывания кода вполне достаточно, чтобы магия вас узнала и признала». Как Гарри и догадывался, сейф, к которому проводил его гном, оказался родовым, отцовским. Наследство Поттеров никуда не делось, оно преданно дожидалось наследника и теперь собиралось щедро отсыпать ему полные карманы золота. Что Гарри и проделал без зазрения совести, до отказа набивая мешочек галлеонами, кнотами и сиклями. Экономить на себе он отныне не будет. Незачем золоту мертвым грузом лежать, пусть пользу приносит, а он потом свои вклады внесет, заработает и вложит. По косому переулку Гарри прошелся частым гребешком, заглянув в каждую лавочку и прочесав все полочки и прилавки. Выбирал самые лучшие, прочные и долговечные, не размениваясь на дешевые мелочи. Лавку Элливандера ребята обошли 10-й дорогой, а вот к Элапсу зашли, купить сову Эверетту. Так он долго не мог выбрать, все ходил, смотрел, приценивался да примеривался. То сова слишком мелкая, то чересчур светлая, а потемнее есть, желательно черная. Такой экзотики, увы, в магазине не оказалось, и Эверетту пришлось удовольствоваться обычной птицей, крупной почтовой совой, похожей на ястребиную, но размером с филина, весьма распространенный вид волшебных сов, способных носить объемистые посылки, а не только письма. Сравнив своего гиганта с мелкой Минервой, Эверетт немножко успокоился, получив моральное удовлетворение. У него обычная сова, но зато большая. Простые мальчишечьи закидоны, так что Гарри даже и не подумал обижаться, бережно храня свой секрет, сову хроноворот. Магазин мантии мальчики оставили напоследок, зато и оттянулись там от души, выбирая школьную форму, мантии зимние и повседневные. Вот тут-то Гарри и увидел, что плоховато знает своего друга. Эверетт набрал мантии с готовыми вышивками и галстуки расцветки. Пуффендуя: «Эверетт, ты чего? Ты разве не на Слизерин?» — растерянно спросил Гарри. «А что я там забыл?» — удивился Эверетт. «Ну, например, папу?» — осторожно намекнул Гарри. «При чем тут папа?» — рассеянно отозвался Эверетт, выбирая пояс к брюкам. «Папа мне сам советовал идти на Пуффендуй». «А, ну раз сам Северус советует», — и Гарри тоже потянулся к галстукам и мантиям с нашивками барсучьего факультета. Увидев это, Эверетт просиял. «Гарри, настоящий друг». Последний месяц лета мальчики решили провести с родными, все-таки предстоящая разлука на 10 месяцев, это не шутки. Так что Гарри уехал в Литтл-Уингинг. Его встретили тепло и радостно, вкусно накормили с дороги и помогли разобрать вещи, живо интересуясь каждой деталью. А узнав, что на мантии нужны нашивки с именем студента, тетя Петунья со всей страстью взялась за дело, вышила на бирках красивой вязью имя и фамилию дорогого племянника, в очередной раз делом доказав свою любовь. А Гарри, разобравшись с вещами, растерянно задумался, как же он упустил из виду, что Эверетт собирается поступить на Пуффендуй. Ведь совершенно очевидно, что если Северус, декан Слизерина, что и сомнений никаких не было в том, что Эверет пойдет на тот факультет, где работает его отец. Так почему же Пуффендуй, да еще и Северус сам своему сыну советует туда идти? Вот странность-то. Сам Гарри до сего момента собирался на Слизерин. Гриффиндор у него уже вон где, в печенке, накушался в первый раз по самое не могу. Да господи, ну ладно, Пуффендуй так Пуффендуй, он ничем не хуже прочих факультетов, так что попробуем там пожить. Главное, чтобы с Эвереттом вместе оказаться, один он больше не будет. Вспомнились Гермиона, Невилл и другие друзья с Гриффиндора. Гарри вздохнул. Как-то они сейчас. Про Рона думать не хотелось. Этот рыжий предатель достаточно часто являл свою истинную сущность. Жадный, ленивый, ненадежный. И что с того, что он в шахматах хорош? Можно быть умным стратегом и просчитывать игру на много ходов вперед, но другом-то при этом тоже надо оставаться, а не завистничать по малейшему поводу и предавать при каждом удобном случае. А Рон его дважды предавал. В первый раз, когда не поверил, что Гарри не бросал свое имя в кубок, а во второй раз там, в лесу. Причем в лесу Рон поступил гораздо гаже, бросил девочку. Этот поступок Гарри не понимал и не мог принять. Чем больше Гарри вспоминал и думал, тем больше озадачивался вопросом, дружить или не дружить с Гермионой. Да, в той жизни им обоим круто досталось на орехи, столько всего пришлось пережить, начиная с тролля в туалете и заканчивая поисками крестражи. Сейчас он крестражи искать не будет, незачем, неохота и пофиг. Эта задача переложена на Регулуса Блэка, если он жив и занялся тем, о чем его попросили. А он, Гарри, при случае поможет, если возникнет в том необходимость. Но сам в это дело влезать не будет. Хватит с него прошлых приключений, сейчас у него новая жизнь, по возможности приятная и безопасная. Так дружить с Гермионой или нет? Хорошенько поразмыслив, Гарри решил не загадывать, а действовать по ситуации. Как пройдет повторная встреча с Гермионой, так и пойдет дальнейшее развитие их отношений. Главное, избежать опасности в этой новой жизни. Никаких крестражей, скитаний и, упаси Боже, никаких стираний памяти своим родителям. А в том, что некоторые события повторятся, Гарри не сомневался. Волдеморт под тюрбаном на затылке Квирелла, будет, тролли на Хэллоуин, будет, Цербер в запретном коридоре, будет, как будет и дракон у Хагрида. А значит, всего этого надо как-то избежать и ни во что не вляпаться. Размышляя обо всем этом, Гарри встал перед зеркалом, чтобы повнимательнее рассмотреть себя. Итак, он крепко сбитый мальчик 11 лет, у него темные волосы, слегка вьющиеся из-за частых стрижек, зеленые глаза с ехидным выражением. Поймав себя на ехидстве, Гарри показал отражению язык, мол, привет, нахал. Подняв волосы со лба, Гарри весело хмыкнул, нет больше главной приметы опостылевшего шрама в виде росчерка молнии, лоб чистый и гладкий, загорелый и упрямый. Но в Хогвартсе все еще находятся люди, которые помнят Лили Эванс, а значит, легко свяжут воедино его фамилию и имя. Ну, с этим ничего нельзя поделать, свяжут так свяжут, возможно, даже догадаются, кто он на самом деле, но он, однако, теперь ученый и не позволит Дамблдору втянуть себя в свои сомнительные игры. Слишком многое теперь изменилось, чтобы все это потерять. Да и он теперь не самая ключевая фигура, шрама антенны, настроенной на Волдеморта, у него больше нет, а значит, для Дамблдора Гарри не столь значителен, как прежде. Во всяком случае, хотелось в это верить. Письмо от Оливандера Дамблдора не удовлетворило, и он, покинув школу, трансгрессировал в косой переулок. Войдя в лавку мастера волшебных палочек, Дамблдор прямо с порога обрушился с претензиями, потрясая конвертом. «Гаррик, как это понимать, Поттер не явился, а так и понимай», — развел тот руками. «Не приходил ко мне Поттер, а любой другой мальчик, похожий на него», — продолжал напирать Дамблдор. «А как Поттер-то выглядит?» — съехидничал Лолли. «Ну, маленький». Дамблдор показал ладонью рост примерно метр от пола. «Щупленький». Черные лохматые волосы, очки круглые, шрам молния на лбу. Угу-угу, саркастично покивал Лолли на каждое предложение. Лохматые карлики-очкарики ко мне не приходили, ни Поттеры, ни похожие на них. Альбус, чего тебе надо? Ну дык перота феникса моего, того, превратился Альбус в Хагрида. Ну, вот она, Лолли протянул ему пенал с палочкой. Можешь ее забрать. Все равно она бесполезна. Сделанные по заказу палочки на стороннего волшебника не реагируют, пролежи она хоть миллиард лет. Знаю, Дамблдор с кислым видом засунул пенал в карман мантии и уточнил напоследок, прежде чем уйти. Значит, не было Поттера, а скажи-ка, Олли, Эванса тоже не было? Нет, никакой Эванс ко мне не заглядывал. Я бы запомнил, заверил Альбуса Олли. Странно, нахмурил кустистые брови Дамблдор. В книге учета Хогвартса стоит имя Эванса, почему ж его не было? На это Олли Вандер лишь плечами пожал. Не в курсах, мол, дальнейшие шныряния поиски по косому переулку Дамблдору ничего не дали, никто не видел ни Гарри Поттера, ни мальчика маленького со шрамом на лбу. Попробовал поспрашивать про Эванса, но его тоже никто не вспомнил, заставив Дамблдора занервничать. Ну не пришло в голову Альбусу, что Гарри пройдется по волшебной улочке, нигде никому не называя своего имени. Правда, он понадеялся на Гринготтса и сунулся с тем же вопросом к гоблинам, но те четко блюли инструкции и имена посетителей банка наотрез отказались выдавать. Сказали только, что из ученического сейфа Гарри Поттера ничего не брали. И это добавило еще одну головную боль Альбусу Дамблдору. Про сейфы старших Поттеров он не догадался спросить. Глава 8. Пятерка верных барсуков. В положенное время дядя Вернон доставил племянника на вокзал Кингс-Кросс. Увидев издали рыжие пламя шести голов, Гарри пониже надвинул козырек кепки и стратегически спрятался за дядей, попросив его подойти вплотную вон к тому кирпичному столбу с номерами 9 и 10 поверху. «А до поезда можно тебя проводить?» — с интересом посмотрел на него Вернон. «Гениально, дядя, так даже лучше». И Гарри покрепче ухватил Вернона за локоть, без труда протаскивая того на волшебную платформу. Рыжая семейка так и не заметила Гарри, в упор не обратив никакого внимания на полного джентльмена с опрятно одетым пареньком. Их глаза искали совершенно иную цель, одинокую маленькую фигурку с печальными круглыми очками. А дядя Вернон пришел в восторг, очутившись в по-настоящему волшебном мире среди толпы причудливо разодетых магов. С веселым любопытством он смотрел на сов в клетках, на горы багажа в тележках, на огромных книзлов, снующих под ногами. Их собственный кот Чудиска сидел на сундуке Гарри рядом с Минервой, для которой никто из них так и не удосужился приобрести клетку. Завидев грузовой вагон, Вернон подкатил тележку к нему и сгрузил багаж племянника на приемную платформу. Сова перекочевала на плечо Гарри, а кот был взят на руки. Покончив с вещами, Вернон подал Гарри сумку с провизией и ладонь для прощания. «Ну давай, что ли?» Гарри взял ладонь и подался к дяде, тот осторожно обнял мальчика, чтобы не придавить ненароком кошку и сову, отстранился и взглянул на подошедших Северуса и Эверетта, поздоровался с ними и спросил: «Все хочу спросить тебя, Снейп, ты почему на письма Петунии не отвечал, когда она писала тебе насчет могилы Лили?» «Когда?» — честно опешил Северус, с изумлением глядя на Вернона. «Сразу после гибели Лили. Весь год тебе писала, потом перестала, никакого ответа не дождавшись от тебя. Тебе не стыдно?» «Не понимаю». Северус выглядел растерянным. «Не получал я писем. Ни одного, клянусь, Вернон. Дядя Сева, дядя Вернон, наш дом под ограничивающим Фиделиусом был. Я видел», — встрял Гарри. «Тонкая огненная линия, сжигающая все исходящее от четвертого дома. Я проверил, когда мне было 8 лет. Взял и запустил к соседям бумажный самолетик с запиской. Так вот, он не долетел, сгорел на границе Фиделиуса. Я его потом убрал, перебил своим, на этот раз защитой от всех магов вообще. Простите, если что не так», — Гарри опустил голову, но Северус не стал ругаться, напротив, похвалил. «Ты правильно сделал, Гарри, я заметил. В последние годы Дамблдор очень уж рьяно разыскивал тебя, вернее, Поттера, но суть-то от того не меняется. А Петунья, как я понял, искала меня в начале 80-х, но мы с женой в те годы в Испании жили, прятались от массового психоза после падения Темного Лорда, тогда всех без разбору хватали и к дементорам в Азкабан кидали. В Каукварт мы в 85-м вернулись, когда шумиха улеглась и вся эта буча поутихла. Вау, ты до 5 лет в Испании жил», — восхитился Гарри, глядя на Эверетта. «Ага, только я этого почти не помню», — покраснел тот. «Ммм, какая досада, он забыл», — Северус с усмешкой подергал сына за локон и кивнул на поезд. «Вам пора, встретимся вечером в школе». Вздохнув, мальчики попрощались со взрослыми и пошли к вагону, за ними заторопился Страшила, размерами здорово превосходящий Книзлов, да что там Книзлы, Леопард рядом с ним котеночком покажется. Найдя подходящее купе, ребята скинули с плеч котомки, ссадили сов на лавке и прильнули к окну, за которым вскоре их нашли Северус и Вернон. Они простояли на перроне под окном до самой отправки поезда и имели счастье наблюдать, как вдоль состава пролетело опоздавшее семейство рыжих, как заполошно кудахтала растрепанная мамка, в страшной спешке пытаясь распихать по местам четыре неподъемных сундука, которые рыжикам пришлось впереть в свои купе по причине закрытия грузового вагона. Как противно ныло и скулила тускло рыжая девчонка, нудливо сожалеющая о том, что они не дождались несравненного Поттера, которого ей обещали показать. К этому моменту Гарри весь зафейспалмился, и эту семейку он когда-то боготворил, считал образцом идеала, да ежики шмаи лысые. Мимо их купе рыжие клоуны не прошли, и Гарри понадеялся, что Уизли законопатились со своими сундуками в другом вагоне. Заново знакомиться с Роном не хотелось наотрез. А вот когда за стеклянной дверью промелькнуло растерянное лицо Долгопупса, у Гарри даже сомнений не возникло. Вскочив с места, он открыл дверь и окликнул искателя потерянных жаб. «Эй, это твоя жаба найдется в лодке?» «В какой лодке?» Обнадеженно развернулся тот. «Не знаю», — Гарри втащил мальчишку в купе. «Видениями страдаю. Тебя увидел, и как штырило. Плывем мы на лодке по озеру, а под лавкой рядом с твоей ногой, жаба. Да ты что, это потрясающе!» Восхитился Невиллу. Он поверил Гарри сразу и на 100%. Известно же, что среди волшебников встречается немало стихийных провидцев. Эверетт с любопытством смотрел на них, ни во что не вмешиваясь. Невилл назвался, выслушал их имена и решил остаться пока с ними. Тем более, что его до зуда мучил один вопрос, которым он и поделился со своими случайными попутчиками. «Ребята, у меня дилемма, и я не могу ее решить, очень сложный выбор». «Какой?» – подбодрил Гарри. «Понимаете, моя магия проснулась совсем недавно, всего 4 года назад, ее я чувствую, как земляную, но бабушка требует, чтобы я поступил на Гриффиндор. У вас есть друзья со старших курсов, хоть кто-нибудь, кто может рассказать мне, какой факультет лучше подходит для земляного мага?» «Пуффендуй», — слаженным хором провозгласили Гарри с Эвереттом. «Правда?» — удивился Невиллу. «Это кто тут в Пуффендуй рвется?» — раздался от двери чей-то ехидствующий голос. «Да я бы сразу сбежал из школы, попади я к хомякам». Гарри, Эверетт и Невиллу повернули головы к говорившему и с неприязнью уставились на белобрысого мажорчика. «Ты куда-то шел?» — с отвращением осведомился Гарри. «Вот и чеши себе мимо». Малфой покрылся некрасивыми розовыми пятнами. С такой же неприязнью он оглядел Гарри и сварливо ответил: «А ты кто такой, чтоб мне советовать, куда идти? На себя посмотри», — парировал Гарри. «Влезаешь в чужие разговоры, да еще позволяешь себе ехидные высказывания в наш адрес». Малфой с презрением посмотрел на Эверетта. «С кем ты связался?» «Снейп. Я думал, ты разбираешься в людях». «Ну ладно, полагаю, это не поздно исправить. Пойдем в наше купе». «Я не пойду с тобой, Драко», — насупился Эверетт, скрещивая руки на груди. «Гарри мой друг. И вообще, странно вы себя ведете, парни, начали ссориться, еще даже и не познакомившись толком». «Да не нужен мне этот засранец», — протестующе взвился Гарри. «А я с маглами не дружу», — поддержал его в единомыслии Драко. «Ну это уже ваши проблемы», — отбрил Эверетт. «Я ни с кем из вас ссориться не хочу». «Погоди, Эверетт, я не понял», — дошло вдруг до Гарри. «Ты с ним знаком?» «Разумеется, мы знакомы», — фыркнул Эверетт. «Наши отцы вместе учились. Дядя Люц, конечно, старше папы, но учились-то они на одном факультете». «Вот именно», — зло вставил Драко. «Отец и мистер Снейп учились на Слизерине, а ты куда намылился? В этот свой паршивый барсучатник». «Я тоже хотел на Слизерин», — серьезно посмотрел на него Эверетт. «Но папа настоятельно порекомендовал мне держаться именно Пуффендуя. А папа — это папа, его слово неоспоримо. Как он велел, так я и поступлю». «Значит, папа?» — снова порозовел Драко. «Значит, папашино слово для тебя важнее нашей дружбы? А вот сейчас ты что-то не по-дружески высказываешься», — с сожалением посмотрел на Малфоя Эверетт. «Вот Гарри тоже на Слизерин хотел, но сразу изменил свои взгляды, как только понял, что я иду в Пуффендуй. Мой друг ни секунды не спорил, просто пошел со мной, и заметь, он, в отличие от тебя, даже не думает презирать барсучатник». «Гарри», — заинтересовался Драко, взглядом так и впиваясь под козырек кепки. Эванс развалил Гарри его радужные надежды. Малфой разочарованно сник и прощально буркнул Эверетту: «Ладно, дело твое, Эви, хочешь быть барсуком, будь им, а я пойду поищу Гарри Поттера, глядишь и подружусь с ним, и на зависть всем затащу его на Слизерин. Посмотрю я, как вы запоете, когда увидите, что со мной дружит самый знаменитый мальчик в мире». удачи», — ехидно пожелал ему Гарри, задвинул за Малфоем дверь, застопорил ее на замок и плюхнулся на диван рядом с Эвереттом, трясясь от беззвучного хохота. Спустя секунду заржал Эверетт, до него дошло, кого именно ушел искать Малфой. Невилл с интересом глазел на них, ничего не понимая, но явно симпатизируя им. Эверетт отсмеялся и кивнул ему. «Ты не думай, драко на самом деле не так плох, как кажется. А ты его хорошо знаешь?» Тут же спросил Гарри, перестав веселиться. «Да достаточно», — кивнул Эверетт. «До 5 лет на одной испанской вилле жарились. Помню, что дракошку все время спасали, вечно он во что-то влипал. То скорпион ужалит, то тарантул в тарелку залезет. В Египте, помнится, он верблюдам не понравился, всем скопом его оплевали, до сих пор вздрагиваю, как вспомню, весь в зеленой склизкой слюне. Вы знаете, Эверетт посерьезнел, это дядя Люц нас в Испанию увез. Мама рассказывала, темный лорд пал, и тут же всех пожирателей начали хватать и пачками в Азкабан кидать, а там дементоры голодные, половину их с голодухи усосали. Папе тоже повестка пришла, а он еще от раны не оправился, мама растерянная, в кроватке я годовалый, ну просто караул. А мистер Малфой за нами пришел, помог собраться и всех нас порталом за границу уволок, прямо из-под носа подпольной какой-то организации, которая особо лютовала в те времена. Жуткие люди были, почище самих пожирателей. Орден Феникса, подсказал Невилл. Мои родители в нем состояли, мне бабушка рассказывала. Жаль, я думал, он поднялся было, но Гарри поймал его за руку и силком усадил между собой и Эвереттом, ворчливо попеняв. «Ну куда ты? Мы ж не в ответе за их заморочки». «Да», — Эверетт обнял Невилла с другой стороны. «Гарри прав. Какая разница, кем были наши родители и чем они занимались? Это не должно помешать нам дружить». «Слушай», — задумался Гарри, — «а чего ж драка так нелестно о твоем папе отозвался?» «Ну ты ж сам сказал, он засранец», — невозмутимо ответил Эверетт. «Хотя не пойму, а откуда ты об этом знаешь? А таких издалека видно», — выкрутился Гарри. «Значит, ты просто угадал», — кивнул Эверетт. «Драка хоть и паршивец, но на деле он нормальный, просто не в той среде вращается». «Слушайте», — оживился он, — «пойду-ка я поищу его, попробую на Пуффендуй затащить». «Попробуй», — кивнул Гарри и поднялся. «Я в туалет. Невилл, это чудиска, почеши ему за ушком, он тебе песенку споет. А это страшило, его гладить не надо, он вредный. А это тоже кот?» Вопрос Невилла повис в воздухе. Возвращаясь из туалета, Гарри от нечего делать заглядывал в стеклянные двери всех купе, мимо которых проходил, и в одном из них увидел страшно знакомую каштановую гриву. Притормозив, он неуверенно посмотрел на девочку, склонившуюся над книгой, напряженно размышляя, надо ли с ней знакомиться. Наверное, надо, ведь если она угодит на Гриффиндор, то ее гарантированно обидит Рон, и тогда на Хэллоуин ей обеспечен тролль. Пока он прикидывал, пальцы начали действовать, постучали в стекло. Девочка оторвалась от книги и повернулась, но не к нему, к окну, а потому, как двинулась ее рука, Гарри понял, что она утирает слезы. Рывком отодвинув дверь, он влетел в купе и встревоженно склонился к ней. «Ты что, плачешь? Не надо, пожалуйста. Что случилось?» Услышав в голосе мальчика искреннее участие, девочка заревела в голос, повернулась к Гарри и уткнулась лицом в грудь, нырнув в его объятия. Плакала она, как плачут обычно домашние дети, впервые уезжающие из дома надолго, оторванные от папы и мамы. «Послушай, маленькая», — начал Гарри, ощущая, какая она горячая. «Пойдем со мной, мы вместе погрустим, но в большой компании это будет немного повеселее, поверь». «А кто с тобой?» — боязливо хныкнула девочка. «Парни, не бойся, ни девчонки, смеяться никто не будет. Пойдем, у нас там котики, их лучше не оставлять одних». «Люблю котиков», — улыбнулась девочка, вытирая слезы, и назвалась. «Я Гермиона Грейнджер, красивое имя, а я Гарри Эванс. Пойдем». До Хогвартса они ехали уже вот такой, сформировавшейся компанией. Гарри, Эверетт, Невилл, Драко и Гермиона. При этом Гарри с полчаса на Малфоя протаращился, не веря, что тот действительно согласился пойти на Пуффендуй. Но с другой стороны, Крэбба и Гейла при нем на этот раз не было. Интересно, почему? Но как бы там ни было, ехали без проблем. В коридоре мимо тек народ, видя сквозь стеклянную дверь их сплоченную компанию, к ним так никто и не сунулся, благо что очкариков среди них тоже не наблюдалось. Провизии из сумок Гарри, Эверетта и Драко хватило на всех, никто не остался голодным, дружно проигнорировав тележку со сладостями, чем очень удивили ведьму, сунувшуюся к ним с предложением попробовать вкусняшек. Прошел по коридору Ирон, поглазел на пятерку сквозь стекло, попускал слюни на куриные окорочка и булки. Опасаясь, что он запросится к ним в гости, Гарри подтянул к себе Страшилу и шепнул ему: «Изобрази-ка для него паука размером с подушку». Страшила тут же перетек в иную, восьминогую жуткую ипостась, являя пацану за стеклом страшенного серого арахнида с кучей черных глаз и острейшими жвалами. Рона не то что ветром, ураганом сдуло. Гарри тихо фыркнул и благодарно погладил котика Богдарта. «Интересно, а кого боится Дамблдор? Ощипанного феникса? Вот бы проверить». Остальные ребята так ничего и не заметили, для них Страшила оставался все тем же котом. Было у него такое умение насылать страхи строго индивидуально, незаметно для прочих. Остаток пути прошел совсем без происшествий. Дополз поезд до Хаксмида, сошли дети на перрон, старшие курсы, со второго по седьмой, ушли к вокзалу, к ожидающей их веренице карет, а первокурсники покорно пошли на голос Хагрида, орущего: «Первокурсники, ко мне, сюда, первокурсники». Темнота была бы полной, но несколько ребят, в том числе и Драко, вынули палочки и засветили люмосы, освещая себе и другим дорогу. Лодки, против ожидания, оказались шестиместными, а не на четверых, так что к нашей пятерке присоединилась еще одна девочка, севшая рядом с Гермионой. Где-то внизу квакнул Тревор, подтверждая предсказание Гарри. Невилл вздохнул, выгреб его из-под лавки ногой, нагнулся, взял в руки и с отвращением сказал: «Сгинул бы ты совсем, а?» И, пронеся над бортом, выкинул лягушку в воду. Гарри вытаращил глаза, и Невилл пояснил ему: «Я его ненавижу. Двоюродный дед меня в окно выкинул, а когда я выжил, подарил мне жабу». Подумав, Гарри кивнул: «Да уж, очень приятный подарок от любящего родственника за то, что внук оказался магом, а не презренным сквибом. Старинный замок на скале, сияющий огнями во всех окнах, каменный причал, лестница, дубовые двери, речь МакГонагалл, привидение и властный голос Северуса Снейпа. Подойдите ко мне». Гарри с Эвериттом и Драко рванули к нему первыми, дико обрадовавшись. Остальные ягнятами подтянулись следом. Высокий стройный мужчина прежде всего высушил их промокшие мантии и обувь, потом споил двоим из них перечное зелье против простуды и показал большую уборную, где дети смогли привести себя в порядок, умыться и причесаться, а кое-кому и заветная кабинка понадобилась. А потом Северус передал новичков, вернувшийся за ними МакГонагалл. Так что к табурету со шляпой дети подошли с оптимизмом, веселые и радостные. Аббат, Боунс, Бут, Браун, Гринджер, Пуффендуй, Долгопупс Невилл, Пуффендуй, Малфой Драко, Снейп и Верет, Эванс Гарри, все они, как и хотели, попали на Пуффендуй. Загрустила МакГонагалл, взглядом провожая Эванса за стол барсуков: либо не тот мальчик, либо природа жестко подшутила над храбрыми вояками Поттерами, породив тормозного хомяка. Но еще хуже было Дамблдору, все глаза проглядевшему в поисках худенького маленького мальчика в трогательных беззащитных очках. А когда к табурету, откликнувшись на зов МакГонагалл, вышел Гарри Эванс, у Дамблдора чуть снова не случился инфаркт. Равно высокий со всеми, крепко сбитый паренек с ясными яркими глазами, не ограниченными никакими стеклами, и, увы, отправленный шляпой в Пуффендуй. Дамблдор вцепился в стол, со все нарастающим отчаянием глядя, как из его рук ускользает герой. Ускользает безвозвратно под крылышко свирепой сильной ведуньи Помонастебль. Глава 9. Отцы, старосты и опекуны. Сев за стол Пуффендуя, Гарри с интересом оглядел своих новых однокурсников и софакультетников и вдруг поразился, увидев, насколько у них у всех симпатичные лица и добрые, дружелюбные взгляды. Джастин Финч Флитчли, Захария Смит, Эрни Макмиллан, Ханна Аббат, Сьюзен Боунс. Кроме них, были еще две девочки, подсевшие к Гермионе, Лили Мун и Салли Энн Перкс. На них Гарри посмотрел повнимательнее, так как почти не помнил их в прошлой своей жизни. Салли Энн, тоненькая, черноволосая, с глубокими серыми глазами, и Лили, полненькая, со смешливыми ямочками на круглых румяных щечках. Ее карие глаза так и искрились безудержным весельем, а непослушные каштановые кудряшки, казалось, жили собственной беззаботной жизнью, беспорядочной шапкой раскинувшись по голове. Сердце Гарри слабенько трепыхнулось и сладко заныло, как же он не замечал такую невозможную прелесть, как эта очаровательная девочка с именем его матери. Похоже, он был совсем слепым бараном, и безнадежно тупым. Тут к их столу подошел еще один распределившийся мальчик, и старшие радостно его поприветствовали, так как не ждали уже никого. «Ну, садись сюда, как звать тебя, чемпион?» – дружески спросил сероглазый третий курсник, усаживая паренька рядом с собой. «Джерри, Джеральд Ранкорн», – чуть слышно ответил мальчик. Повисла тишина, у всех лица как окаменели, а в глазах появилась растерянность. Гарри насторожился, кожей ощущая возникшее напряжение, сам мучительно вспоминая, где и когда он слышал фамилию Ранкорн, а вспомнив, чуть не застонал. Это же тот жуткий министерский служащий, в чьем образе он проник в отдел тайн, охотясь за Амбриджем медальоном. Снова обозрев сидящих за столом, Гарри отметил, что на Драко тоже все поглядывают с опасливой настороженностью. Имя его отца было не пустым звуком. Также покашивались и на Невилла, сына печально известных гриффиндорцев. Ясно, понятно, многим присутствующим в зале поступление этого года сломало шаблон. Малфоя ждали на Слизерине, Невилла на Гриффиндоре, а Поттера вон, до сих пор ждут, жадно выглядывая его среди редеющих новичков. Вздохнув, Гарри сосредоточился на распределении, глядя, как расходятся по своим факультетским столам дети, знакомые и не очень. Вот Уизли вяло плетется к братьям, ему грустно и невыносимо скучно, ведь Гарри Поттера он так и не нашел. Вот обнимаются за столом когтеврона сестры Потил, на сей раз они вместе попали на один факультет. А вот в прискочку скачет к столу Слизерина развеселый Стивен Пайк, а к табурету идет последний в очереди Блейз Забини. Зная, что он попадет к змейкам, Гарри перевел взгляд на профессорский стол, обозревая сидящих за ним профессоров. Так, состав вроде тот же, но рядом со Снейпом Гарри увидел совершенно новое лицо, очень молодого человека в темно-зеленой мантии, волосы у него смольно-черные, широкий разлет бровей прятал в тени глубоко посаженные глаза, цвет которых Гарри не смог определить из-за расстояния, но в целом он был весьма приятной наружности. «Интересно, что он преподает?» – задумался Гарри, оглядывая и вспоминая профессии остальных. «Вектор, Синистра, Кверрелл, Снейп и Стебль, Киттлберн, Флитвик, вот вернулась и села рядом с Дамблдором МакГонагалл, там Бербитш и мадам Трюк, Трелани здесь нет, она обычно безвылазно сидит в своей башне». Так и не поняв, что преподает молодой человек, Гарри рассеянно уставился на Кверрелла, вернее, на его тюрбан, неспешно прикидывая, надо ли всем сказать, что у него там, или лучше не надо пока привлекать к себе внимание, поди отгавкайся потом, откуда у него эдакие знания. Народ в зале тем временем роптать начал, где, мол, геройский Поттер. Дамблдор кашлянул, поднялся с места и произнес, сверля глазами стол Пуффендуя: «Что ж, должен вам сообщить, что ожидаемый нами Гарри Поттер сменил. Ах ты ж гад, не смей пробалтываться». От ужаса Гарри зафигачил такой конфундус в старика, что того ощутимо по маковке шандарахнуло, отчего глаза на миг сошлись на переносице. Слегка сбившись, он договорил: «Место жительства и уехал далеко-далеко от Британии». МакГонагалл, к счастью, не стала поправлять, только покосилась вопросительно, но, увидев невозмутимое лицо начальника, сочла, что тому виднее. Эверетт тревожно глянул на Гарри, отток магии от него он отлично уловил и, посмотрев, понял, в кого именно. Подумав, Эверетт одобрительно кивнул. «Правильно вообще-то, незачем всем знать, что он какой-то там Поттер». А Гарри, выплеснув энную порцию перепуганной сырой магии, теперь пытался незаметно отдышаться. «Чертов старик, чуть все не испортил. Ну, кажется, никто ничего не заметил, кроме Эверетта, но он друг, лапочка и молодец, все понимал и не осуждал». Так как Дамблдор на время вышел из строя, пир в зал заказала Минерва, властно позвенев ложечкой о кубок, обойдясь без пафосных и глупых слов, которыми директор призывал домовиков. Золотые блюда наполнились едой, кубки напитками, Минерва снова посмотрела на Дамблдора, озабоченная его заторможенным состоянием. «Вот бедняга, неужели так расстроен тем, что вынужден покрывать тайное отсутствие Поттера?» Но он неплохо выкрутился, ловко придумал объяснение, почему Поттер не приехал. «Ах, какой он мудрый! Хотя, а может, он и вправду уехал?» — задумалась Минерва, подозрительно глядя на мальчика за столом барсуков. «Он не похож на Джеймса Поттера, да и маловероятно, чтобы сын отважных гриффиндорцев попал на такой факультет». Праздничный ужин тем временем шел своим чередом. Набрав всего понемногу, Гарри наслаждался всеми этими вкусностями. Тефтельками в картофельном пюре, растягайчиками с паштетом, пастушьим пирогом с почками и эклерами с заварным кремом на сладкое. Третий курсник, назвавшийся Седриком, шепотом сообщил новичкам, что в комнаты факультета Пуффендуй расселяются по двое, но девочек в этом наборе 5, так что им придется определиться между собой, кто с кем станет делить комнату. Ханна и Сьюзен тут же заявили, что будут вдвоем. Лили и Саллиен тепло улыбнулись Гермионе и сообщили, что они и втроем прекрасно разместятся. Гарри озабоченно переглянулся с Эвериттом, насчет себя они не сомневались, но вот уживется ли Снобдрака с земляником Невиллом, и не затравит ли Ранкорна из-за отцовской фамилии, решать надо было быстро и срочно. «Бери Драка, ты его лучше знаешь», — решился наконец Гарри. «Невилл пусть идет с Джастином, они чем-то похожи, а я возьму на себя Джерри, мало ли, вдруг придется его защищать». «Хорошо», — кивнула Эверетт. «Это несложно. В комнате нам только спать, остальное время в нашем распоряжении гостиная факультета и весь замок». «Верно», — облегченно улыбнулся Гарри, бесконечно благодарный преданному неконфликтному Эверетту. «Ты Драка заодно подрессируй, пусть не чванится над холопами». «Это я обязательно», — пообещал Эверетт. После пира ожили старосты, начали собирать перваков, строить их в колонны и выводить из зала. Гарри этой суетой воспользовался, незаметно пристроился к Джеральду и продержался с ним весь путь до факультетской гостиной. Староста, полный и очень добродушный пятикурсник по имени Джесси, привел первокурсников к глухой на вид стене, на которой был изображен табун лошадей, и предложил: «Выберите себе скакуна, дайте ему имя и придумайте пароль, по которому он будет вас узнавать и открывать вам проход. И не волнуйтесь, для каждого курса на стене изображен свой табун. Я, например, вижу табунок альпийских хафлингеров, толстеньких белогривых лошадок, бегущих по снегу». Гарри посмотрел на табунок. Коней было ровно столько, сколько их, 13. На вид рабочие, одномастные, с приметными отметинами в виде звездочек, проточен, лысин на головах и чулочков с носочками на ногах. Пока он любовался, вперед вышли девочки и выбрали себе по лошадке, потрогав каждую и как-то назвав. Настала очередь мальчиков, и Гарри поспешно тронул соловую белогривую кобылу, мысленно позвав: «Мирабель». Красавица приветливо мотнула головой, согласная с именем, и напрягла ухо в ожидании пароля. С ним было посложнее, сходу уже не придумаешь что-то заковыристое. Но рядом был Эверетт, так что проблем с паролем не возникло. Погладив написанную маслом шею, Гарри также мысленно произнес: «Мой друг будет со мной всегда». Мирабель понимающе кивнула и отошла, уступая место следующей лошадке. Наконец отмечена, названа из-за паралена последняя лошадь, табунок развернулся и ускакал куда-то вдаль по зеленой росистой степи, стена дрогнула и сдвинулась вбок, открывая широкий арочный проход. Пофыркав на россказни насчет того, что в гостиную факультета Пуффендуй попадают через бочки и что якобы незваных обливает уксусом, Гарри вслед за всеми вошел в большую просторную залу, в разнобой уставленную диванчиками, пуфиками и креслами, столами и шкафами вдоль стен, с жарко потрескивающим камином в центре, огороженным частой решеткой. Свечей и ламп не наблюдалось, но в гостиной было очень светло, с потолка и верхней части стен лился мягкий золотистый свет, сразу погружая вошедших в атмосферу домашнего тепла и уюта. В гостиной, кроме входа, была еще одна дверь, ведущая во внутренний коридор, а в нем, в свою очередь, располагался ряд дверей в личные покои студентов. Вопреки ожиданию, апартаменты оказались квартирного типа. Общая комната-гостиная и, собственно, сами спальни, по одной на каждого. Вот это да! Как же это удобно, ведь девчонок же 5, и на 2 и 3 они не делятся, а так Гермиона хоть и вселилась с двумя подружками, личную комнату себе все же заимела. Гарри, втащив Джерри, с восторгом обошел маленькую квартирку, гостиную, спальни и прилегающие к ним уборные, и застонал: «Ну это же просто класс!» Джерри нерешительно замер посреди гостиной и робко глазел на Гарри, не зная толком, чего ожидать от этого незнакомого парня. Гарри наконец вспомнил про соседа и обратил на него внимание. «Эй, Джерри, ты себе какую комнату хочешь?» Услышав, что ему предоставляется выбор, Джерри приободрился, заглянул в одну, вторую и выбрал первую. Гарри кивнул и юркнул в оставленную ему. Потом ребята выскочили в общую, забрать вещи из доставленных чемоданов. Увидев кота, Джерри удивился. «Ух ты, какая расцветка! Черный и в то же время полосатый. Ага, Его чудиска зовут. А это твой питомец? Гарри кивнул на клетку с кем-то пушистым внутри. Да, но ты его не бойся, он не кусается. Сказав это, Джерри открыл дверку, выпуская меховую змейку. Гарри невольно заулыбался, никогда он не видел подобного чуда. Толщиной в руку, длиной в 1,5 метра, покрытая длинной серебристо-белой шерстью с отчетливым змеиным рисунком, змейка оказалась крайне милой и очень теплой на ощупь. «Кто это?» – умиленно спросил Гарри. «Перуанский душегрей, зовут Сюзанна. Мой папа их очень любит, постоянно держит стайку таких. У нас их несколько пород, есть анские, бразильские, венесуэльские». В голове Гарри это никак не увязывалось. Суровый чиновник, и вдруг разводит пушистых змеек. Видимо, эти мысли как-то отразились на лице, потому что Джерри тихо пояснил. Папа их после одного случая полюбил. Однажды в Андах пассажирский самолет рухнул, на поиски людей всех спасателей кинули, ну и несколько волшебников волонтерами вызвались, среди них мой папа. Ну и вот, нашли кусок самолета, без крыльев и хвоста, всех, кого смогли, вывезли, и живых, и мертвых. Потом по списку пассажиров проверили и не досчитались 6. Снова вернулись в горы, на этот без особой надежды, потому что кто выживет к тому времени, оказалось, могут, всех 6 спасли анские душегри. Просто приползли, нашли, закопались к ним под снег и согрели. Среди этих спасенных оказалась моя будущая мама. Вот так папа встретил любовь всей своей жизни.